Приятель Делуна, звали которого Николаем Егоровичем, меня уже ждал. «Проходите». Бархатным баритоном пригласил он меня в квартиру. По моему встревоженному взгляду он правильно определил, что мне не терпится увидеть фотографию. Он снял ее с полки, висевшей рядом с зеркалом. Достаточно оказалось одного взгляда, брошенного на снимок, чтобы я узнала убийцу. И тут в моей голове все смешалось. Мысли спутались, туман застелил глаза, и я прислонилась к стене. «Вам плохо?» Николай Егорович подержал меня под локоть и усадил на пуфик, стоявший рядом. Совсем недавно на улице мне уже задавали такой же вопрос. «Нет, мне неплохо. Но иногда неожиданности бывают чересчур неожиданными». В нижнем углу фотографии было проставлено время — 8:45. Все сходится. «Если бы вы не ездили в Питер», — простонала я, закрыв лицо руками. Передо мной пронеслись картины из моего недавнего прошлого, некоторые моменты расследования, которых могло бы и не быть, если бы только Николай Егорович остался дома. «Такова жизнь», — значительно произнес хозяин дома, после чего скрылся в кухне, окликнутый дочерью, той самой пятилетней очаровашкой, благодаря которой и получился снимок. Фотографию я взяла с собой. Мне ее подарили, пожелав скорейшей поимки преступника. Я обещала. Скорейшей. Самой скорой. Немедленной. Только вот сначала уточню кое-что. Подобью, так сказать, числитель под знаменатель. Шутка. Я снова отправилась по адресу мужа Елизаветы Голубкиной. В 22:00 мне, конечно же, не хотели открывать дверь. Мало ли что, столько преступной шпаны по улицам города шляется. Знаю, знаю. Даже лучше, чем остальные. После долгих переговоров замки все же повернули, и дверь открылась. Меня сначала придирчиво оглядели сквозь узкую щель, потом хозяйка решила сделать прогал побольше. «Я не задержу вас надолго», — пообещала я тучной женщине лет 45, с перламутровым гребнем в жидких волосах, который почему-то сразу бросался в глаза. «Мне нужно знать фамилию ваших бывших соседей из 12-й квартиры». С этими словами я развернула перед ней удостоверение частного детектива, которые женщина с большим недоверием прочла из моих рук. «Ковальчук», не задумываясь, проговорила женщина. Числитель со знаменателем сошелся. «Расскажите, пожалуйста, об этой семье», — попросила я, не очень надеясь, что тетка пойдет мне навстречу. Бывшая соседка Ковальчуков действительно не была расположена к разговору. «Лиска спилась и замерзла на улице в 30-градусный мороз. Это было лет 15 назад. Мало того, что сама пила, так и мужик бутылки приучила. Тот тоже стал пить по-страшному, только помер всего 3 года назад. Их сын вскоре квартиру продал и переехал куда-то. Куда, не знаю». «Спасибо», — машинально проговорила я. «Это все, что я хотела узнать». Дверь тут же закрылась, а я все стояла на лестничной площадке и проигрывала свои дальнейшие действия. Преступник есть, мотив преступления есть, улики есть. Одного я не могла понять. Как он мог? И почему? Ну почему мне так плохо?